Я отступил к Франкфурту, а потом и к Рейну. Но и отступая с жалкими остатками моей армии, я успел разбить союзников. Это дало мне передышку, и за несколько дней я выстроил линию обороны на Рейне. 8 ноября вечером я вернулся в Париж. Перед моим приездом, словно в насмешку, в столицу привезли знамена, те самые, которые мы взяли у врага в первый день печальной битвы под Лейпцигом. Вскоре со мной простился Мюрат, упросил отпустить его спасать свой трон в Неаполе и мои войска в Италии. Прощаясь, он смущенно крутил огромные усищи и прятал свои очаровательно глупые голубые глаза, и я понял, что уже никогда не увижу его расшитые золотом куртки самых немыслимых цветов и фасонов. Храбрец бросал меня. Отпала Голландия, генерал Лебрен бежал, мои войска покинули страну, англичане привезли туда править принца Оранского. Была решена и судьба бедного Жозефа. Мои маршалы Сульт и Массена отчаянно сражались в Испании и Португалии. Но что они могли без меня? Я написал матушке: вся Европа восстала против меня. Мое сердце удручено множеством забот. Да и во Франции дела были не лучше. Я терял власть. Я попросил Сената о наборе новых 300 тысяч солдат, потом еще 180 тысяч, а в октябре еще 160 за счет призыва 15-го года. Я не желал больше иметь дело с союзниками. Сенат согласился, но... Да, я впервые услышал от сенаторов «но». Они посмели заговорить о моем деспотизме. Они заявили, что мое желание продолжать войну мешает установлению желанного мира, в котором так нуждается народ. И я ответил им: я представляю народ. Если вас послушать, то я должен согласиться на позорный мир и отдать врагам все, что они требуют? Нет. 1000 раз нет. Я заключу совсем другой мир через 3 месяца, и это будет почетный мир, достойный моего народа, или я погибну. И клянусь, я добился бы этого. Но я не знал, что и в армии меня ждут противодействия и скрытые измены. Я никак не мог собрать в кулак свои силы. Мои маршалы с их корпусами вдруг перестали быть мобильны. «Приказываю вам выступить и через 6 часов быть на поле боя», — писал я Ожеро. «Я хочу увидеть ваш плюмаж в авангарде». Но я так его и не увидел. Это было не просто предательство. Скрытая зависть, которую они столько лет таили, теперь торжествовала. И мой Ожеро потихонечку перекинулся к австрийцам. Однако я решил до конца бороться с судьбой, которая теперь вела себя как продажная девка. В это время Фуше написал мне, что так как разгромить Пруссию к его величайшему прискорбию мне не удалось... Насмешка, насмешка! Он решил вернуться в Париж. Я немедленно велел ему отправиться в Неаполь к Мюрату. Едва приехав туда, мерзавец предложил Мюрату вступить в антифранцузский союз, тем самым сохранив свое королевство. Правда, на всякий случай прохвост сообщил мне об этих якобы планах Мюрата. Впрочем, и неаполитанский король сообщил мне о предложениях негодяя. Почему я допустил эту поездку в Фуше? Я был совершенно уверен в Мюрате. Но вскоре я узнал, что Мюрат, женатый на моей сестре, который нес мою корону во время коронации и правил в Неаполе под именем Иоахим Наполеон, и моя родная сестра, примкнули к австрийцам. Мюрат встретился с Меттернихом и сделал первый шаг на пути предательства, разрешил в Неаполе торговлю с англичанами, после чего согласился помочь австрийцам изгнать мои войска из Италии. Глупец, уже видел себя хозяином в Риме. Но я сумел расплатиться с ним за предательство. Освободил папу, законного владыку Рима, и отправил его в вечный город. Так что желанного Рима Мюрат не получил. И вообще, как положено глупцу, Мюрат все делал не вовремя. Он не вовремя предал меня и не вовремя выступил за меня во время 100 дней. Жалкий глупец не знал, что бог войны ревнив и не прощает храбрецам предательства. Представляю лицо бедняги, когда его вели на расстрел. В конце 13-го года союзные армии форсировали Рейн и перенесли войну на территорию Франции. И осмелевшие сенаторы впервые обратились ко мне с требованием. Да, уже с требованием немедленно заключить мир любой ценой. Савари предложил арестовать их, устроив второй том дела герцога Энгианского. Я объяснил ему. Первый том навсегда убедил меня в ненужности второго. Кроме того, мой бедный Савари, тогда у меня был союз с победой, а теперь мы разбиты. У Франции теперь другая роль. Победительница стала жертвой. Однако я был спокоен. Я знал, что враги пока еще боятся меня. Но, уезжая из Парижа на войну, я все-таки сжег свои секретные бумаги. И было прощание. Я поцеловал мою Луизу, и перед тем, как поцеловать сына, подбросил его к потолку и сказал: «Идем бить твоего дедушку Франца». Он смеялся. Я видел его в последний раз. На Францию наступали 3 армии. Предатель Бернадот и столько разбитые мною Блюхер и Шварценберг. При них находились брат Александр, дедушка Франц и прусский король. Это 250-тысячное войско я должен был разгромить с 80 тысячами необстрелянных рекрутов. На юге англичан Веллингтон должен был удерживать Сульт. Моей армии не хватало обмундирования, сёдел. Порции галет, мяса и водки были урезаны. Не доставало госпиталей и даже денег, чтобы платить жалование солдатам. Все было не так, но зато я был прежний. 2 месяца не слезал с коня, за 45 дней 9 побед, и это с необученной нищей армией. Запишите. Кампания 14-го года, венец моего искусства. И на поле боя я теперь сражался не только с неприятелем, но и с судьбой, посмевшей отказать мне в удаче. Чтобы прокормить свои армии, Шварценберг и Блюхер разъединились, и я тотчас разработал единственно возможную тактику, передвигаясь форсированными марш-бросками. Я бил их поодиночке, русские были разбиты при Сен-Дизье, прусаки и русские при Бриене. Я не посрамил город, где меня учили военному искусству, и выгнал Блюхера с прусаками из Бриенского замка. Они бежали, бросив раненых и обоз. В Шамп-Опере я вновь разбил русские войска. 1000 остались на поле боя. В плен попали 2 генерала — Алсуфьев и Полторацкий. Корпус барона Сакена я отбросил за Марну, он потерял 5000 убитыми. При Вошане я еще раз разбил Блюхера. Целая армия бежала, оставив 15 орудий и 6000 мертвецов. Так, напоследок, Я давал им наставления по военному искусству. 80 тысяч потеряли союзники на полях боев 14-го года. Но мои маршалы, они все губили. Удино и Виктор трусливо уступили Шварценбергу. Мне пришлось броситься к ним на помощь и продолжить свои уроки, заставив отступать в беспорядке превосходящие силы Шварценберга. Маршалы начали распускать слух, будто я веду безнадежную войну только для того, чтобы погибнуть на поле боя. Это была ложь. Я верил в победу, хотя хотел погибнуть. И союзники начали уставать от моей решительности. Они не вынесли постоянного кровопролития и с февраля опять повели переговоры со мной в Шатильоне. Они предлагали мир, правда, уже в границах королевской Франции. Они так и не поняли, мое все или ничего. В это время союзные армии соединились. Я велел Мармону охранять Париж, а сам 20 марта напал близ Арси-сюр-Об на объединенную армию союзников под началом Шварценберга. Артиллерия била непрерывно. Я помню, как бомба упала перед наступающим каре, и мои гвардейцы бросились прочь от дымящейся смерти, а я шагнул к снаряду. Но тщетно. Пламя полыхнуло в метре от меня, посыпались комья земли, и меня не задело. Повторю, я хотел смерти, но куда больше победы. При том же Арси-сюр-Об, русские казаки, обрушились на моих драгун. Молоденькие новобранцы не выдержали, бросились на утек. Я врезался на коне в бегущую толпу. «Драгуны, вы бежите, но я стою!» И поскакал, выхватив шпагу. За мной бросился полк старой гвардии, следом за ним мой штаб и недавние беглецы — славно рубились, и 6 тысяч казаков, столь грозных в России, дрогнули, побежали. Подо мной был убит конь, а я опять остался невредим. Но в тот день я получил иную рану, воистину почти смертельную. Я узнал, что после битвы герцог Эльхингенский сказал генералам: «Не пора ли со всем этим кончать и не дать ему погубить Францию, как он погубил армию?» Так сказал храбрейший из храбрых. Мои маршалы больше не хотели меня. Дедушка Франц, Россия, Пруссия, Англия подписали пакт, где обязались вести войну вплоть до моего разгрома. Почему они так осмелели? Нет, не потому, что моя армия таяла после каждой победы. Они знали, что мне хватит и тысячи, чтобы уничтожить их 100-тысячное войско. Но уже свершилось главное — предательство. Все случилось, когда стремительной атакой я должен был окончательно отбросить армию союзников к Метцу. Начался на редкость упорный бой. Я разгромил их кавалерию, будучи уверен, что это авангард, прикрывающий главные силы. Но за кавалерией не было никого. Я с ужасом понял, меня провели. Пока я воевал с кавалерией, союзники и вправду отступавшие вначале к Метцу вдруг изменили направление и стремительно двинулись к Парижу, по дороге, которую я оставил неприкрытой. Это был великолепный маневр, потрясающий по дерзости ход. Я не мог поверить, что кто-нибудь из этих говнюков на него способен. И точно, никто из союзников не был способен на это. На это способен оказался только он, самый умный и самый подлый, честь которой он делил с Фуше, мой министр Талейран. Оказалось, он написал письмо русскому царю: «Идите на Париж, вас там ждут все». Военное могущество императора по-прежнему велико, но политическое ничтожно. Франция устала от него. И он? Да, он был прав. Устали не только мои маршалы. Народ тоже устал от славы и крови. Они все хотели покоя. Когда я понял маневр союзников, у меня еще оставалась надежда. На подступах к Парижу стоял корпус Мормона. Я верил, он продержится до моего прихода. Но оказалось, Талейран и здесь все устроил. Уговорил Мормона открыть дорогу на Париж и сообщил об этом союзникам. Мормон, старый товарищ. Впрочем, среди стольких предательств стоит ли осуждать его? Не лучше ли просто отметить и Мормон тоже? Еще не зная ничего о Мормоне, я повернул войска и бросился к Парижу, но когда подъехал к Сене, увидел река в огне. Это отражались костры неприятеля. Враги готовили себе ужин, они пели. А я стоял во мраке и глядел на ярко освещенный город. Мой Париж. Впервые за 800 лет неприятель вошел в столицу Франции. Я недоумевал, где Мормон? Разбит? Убит? Что с сыном? С императрицей? С Жозефиной? Неизвестность. Однако мне было ясно, они легко заставят сенат и собрание изменить мне. Что делать? Я мог только приказать верному Коленкуру: скачите в Париж, не дайте этим глупцам подписать бумаги. А пока я с войском повернул Фонтенбло, наконец из Парижа прискакал гонец. Я все узнал. Когда союзники приблизились к городу, Жозеф исполнил все мои инструкции на этот случай. Он предложил императрице и сыну покинуть Париж. Мой сын плакал и лепетал: «Папа не велел нам уезжать, я не хочу». Они отправились в Блуа, где моя Луиза попросила защиты у своего отца. Она получила защиту дедушки Франца, а мой сын и его внук — негласное заточение. А Мормон? Никто по-прежнему не мог сообщить, где он. Я приказал любой ценой отыскать маршала и вручить ему приказ немедленно занять позиции на крутом берегу Сены. Я и подумать не мог, что он... Я стянул в Фонтенбло 70 тысяч солдат. Этого было вполне достаточно, чтобы никто из вошедших в Париж союзников не ушел живым. Клянусь честью, я знал, как это сделать. Я собрал маршалов и начал объяснять задуманную диспозицию, но они не захотели даже слушать. Кто-то из них попросту перебил меня: «Сир, если вам дорог Париж...» Он не посмел сказать до конца. Да это было и ни к чему. На их жалких лицах побитых собак я прочел, они уже сговорились между собой. Наконец, перебивая друг друга, они заговорили, что сопротивление будет означать гибель Парижа, что русские только и ждут этого, что они хотят нам отомстить и сожгут Париж, как Москву. Другими словами, вы хотите моего отречения. Жалкие трусы молчали. Впрочем, один из них молча положил на стол воззвание Генерального совета департамента Сены. Я прочел: «Жители Парижа, все ваши несчастья происходят от вопиющего произвола одного человека. Это он ежегодными рекрутскими наборами разрушил ваши семьи. Это он закрыл для нас моря, обескровив нашу промышленность и прочее. Дело шло о наших добрых старых королях и призыв к возврату бурбонов. Я швырнул бумажонку на стол. Они безумны. Возвращать бурбонов! В это время Калинкур закончил первые переговоры с моим братом Александром и привез мне их результаты. Византиец хитрил. Он обещал Калинкуру попытаться, это слово особенно мне запомнилось, уговорить союзников сохранить корону за римским королем. Но за это он не посмел продолжать. Так чего же они от меня требуют за это? Больших жертв, сир, чтобы сохранить корону вашему сыну. Отречение. Иначе на трон сядут бурбоны. Так сказал Александр. Как? И царь тоже думает об этом? Я расхохотался. Бурбоны во Франции? Да они и года не продержатся. Они там все с ума посходили. Они забыли, что была кровавая революция для того, чтобы во Франции не было никаких бурбонов навсегда. Калинкур молчал. Он привез мне прокламацию союзников. Они составили ее перед тем, как войти в Париж. К вам обращается вооруженная Европа, собравшаяся у стен вашей столицы. Так нагло писал этот вонючий австрияк, князь Шварценберг, который в русскую кампанию, командуя австрийским корпусом, бездарно погубил своих солдат. Мы обязуемся сохранить ваш город в целости и сохранности. Еще бы! Они готовы были обещать что угодно, только бы меня прогнали, ибо даже войдя в Париж, они по-прежнему меня боялись. Утром я вновь собрал маршалов. Ни я, ни они еще не знали о предательстве Мармона, но зато они узнали у Калинкура о разговоре с русским царем, и все они, Ней, Макдональд, Лефевр и так далее, все, кому я дал титулы, славу, состояние, молча смотрели на меня, ожидая отречения. Но я сказал, у нас 70 тысяч в строю. Как я надеялся увидеть в их глазах знакомую жажду битвы, этот огонь. Ну, хотя бы огонек, отблеск вчерашней славы. Но на лицах был только страх. Они смертельно боялись, что я снова позову их в бой. И опять, прибивая друг друга, заговорили о выгодах моего отречения. Глупцы! 3 месяца я вел успешную войну, имея лишь жалкие остатки моих войск, и тем не менее союзники заплатили дорогую цену. 80 тысяч их солдат лежит в полях Франции. Если бы Париж продержался еще сутки, ни один немец не ушел бы обратно за Рейн. Я сказал это маршалам, но они были непреклонны в своей трусости. «Франция устала, сир», — сказал храбрейший из храбрых, герцог Эльхингенский. «И армия не хочет более воевать. Армия подчиняется мне. Армия подчиняется своим генералам, сир». Это была открытая угроза. Я не мог позволить им опозориться, предать меня перед всем миром, и я помог им, хорошо. Итак, господа, во имя счастья моего народа я согласен пожертвовать его величием, ибо это величие может быть добыто только усилиями, которые, как вы сейчас заявили, я более не вправе требовать от сограждан. Ну что ж, Франция действительно щедра отдавала мне свою кровь. Так что успокойтесь, господа, я проиграл. Я один и должен страдать. я согласен отречься. Вам не придется больше проливать кровь на полях славы. Вы захотели покоя, что ж, получайте его. Но запомните то, что я вам сейчас скажу. Мы с вами не из тех, кто создан для покоя. И мирная жизнь на пуховых подушках скосит вас куда быстрее, чем война и жизнь на бивуаках. Уже подписывая отречение, я все-таки сказал, а может, пойдем на них, ведь мы их разобьем? Но мои маршалы испуганно молчали. Запишите Ласкас. Если бы они не предали меня, я в несколько часов выгнал бы союзников из Парижа и восстановил свое величие. Сейчас я стыжусь своего отречения. Это была моя слабость, вспышка темперамента, подавленная ярость. Запишите. Император был охвачен презрением, отвращением к своим вчерашним соратникам, и то, что произошло далее, случилось из-за этого.